ты ни черта не увидишь в своих сапогах, полковник. Или ты не умеешь говорить так плавно и округло, как твоя жена. Тогда валяй попросту, смирно, равнение на середину, шагом. Это не беда, что я не был солдатом, я знаю команды. Но ведь меня и командами не проймешь. Я не какой-нибудь зеленый салага, я стреленный воробей. Или ты все-таки понимаешь кое-что, полковник, чего не понимает твоя жена? Не за одну лишь выправку дали тебе, наверное, столько боевых орденов. Еле колодки на китель вмещаются. Ты ж воевал, полковник. Подумай, а что было бы с тобой, если б тебя вот так изувечила война, как меня? А ведь тебя могло изувечить. На войне не разбираются, пуля или осколок, в чье тело впиться. И никакой тут твоей заслуги нет, что вот ты сидишь, как огурчик. Это тебе повезло просто. Но не всем же так везло на этой войне. Если бы мы с Димкой не нарвались на мину, твоя жена не смотрела бы сейчас на меня, как на лютого своего врага. Все было бы совсем иначе. А ты знаешь, полковник, может, я и не прав, но она не приехала бы к тебе, если бы ты из ядреного налитого кочана превратился в обглоданную кочерышку. Боюсь, что не приехала бы она к тебе и письма не написала бы. А может, я напраслину возвожу на нее? Может, я, как та инка, кричу и не слышу собственного голоса, ослепленный только своим горем? Все равно, даже если я ошибаюсь, неужели ты предашь меня, товарищ полковник, ледяной отец? У меня ведь нет отца, он погиб. Может, рядом с тобой шел он в ту свою последнюю атаку? Как ты смеешь молчать, когда мягкий грудной голос Ольги Максимовны вновь рвет меня в клочья, как осколки проржавевшей мины в реденьком осеннем лесу? Молчит полковник. Ну что ж, бывают ситуации, когда молчать легче всего и проще всего, а главное — безопаснее. Лида сует мне в рот зажженную сигарету. Как она догадалась, что мне до смерти хочется курить, но я не решаюсь при ее родителях сделать ни одного лишнего движения. Я затягиваюсь так глубоко, что дым колет мне легкие. Отличные сигареты. Ольга Максимовна, говорю я и с наслаждением затягиваюсь еще раз. У нас с вами разные единицы измерения. То, что для вас малость, пустяк, для меня жизнь. Я слишком люблю Лиду, чтобы уговаривать ее оставить меня и уехать с вами туда, где никто ничего не знает. Что вас, собственно, пугает? Что она надорвется, ухаживая за мной? Чепуха это! Я все умею делать сам. Варить, стирать, штопать, гладить. Я умею все делать лучше, чем Костя Малышев. Смотрите, я выбиваю перед ней чечетку. Всю свою злость вкладываю я в эту чечетку. Кажется, вот-вот расколются доски вдребезги под моими башмаками. Я 10 лет учился выбивать чечетку. Я выбивал ее каждое утро вместо физзарядки и здорово насобачился. Она растерянно смотрит на меня. Я понимаю, что это глупо и стыдно в моем положении демонстрировать свои способности, но уже не могу сдержаться. Кровавая шапка мухомора бешено крутится перед моими глазами, но резким кивком головы я загоняю ее в дальний угол. Хватаю щетку. Пепел от ее сигареты уже под тахтой. Что бы еще такое сделать? На подоконнике стоят тарелки. Набросив на шею полотенце, начинаю ловко перетирать их. Одна, вторая, третья. И вдруг эта третья выскальзывает у меня из культей и мелкими осколками разлетается по полу. Я никогда не думал, что тарелка может разбиться с таким грохотом. Этот грохот оглушил меня, и я, наверное, не устоял бы на ногах, если бы Лида не схватила меня за плечи и силком не усадила на тахту. «Брось», — сказала она, — «я ведь знаю, что ты самый лучший человек на свете. Они даже сотой доли того не умеют и не знают, что ты. Брось, успокойся, посуда бьется к счастью», и взъерошила мне волосы. «Вы меня извините, Александр Васильевич», — спокойно произнесла Лидина мать и аккуратно растерла в пепельнице сигарету. «Но однажды мы были в Сухумском заповеднике. Так вот, там обыкновенные обезьяны делали почти все, что вы сейчас продемонстрировали с такой же ловкостью и грациозностью. Это называется удар ниже пояса». «Мама!» — пронзительно кричит Лида, вскочив и сжав ладонями виски. «Что ты говоришь, мама?» «Правду», — спокойно отвечает она. «И Александр Васильевич прекрасно знает, что это правда. Видишь, он на меня даже не обиделся». Ольга Максимовна поворачивается к мужу. «А ты чего молчишь? Скажи что-нибудь, ты же отец!» Полковник встает, громко стуча сапогами, идет к вешалке, надевает шинель. «Это подлость!» — глухо говорит он и дрожащими пальцами застегивает пуговицы. «Я тебе этого до смерти не прощу!» Ольга Максимовна несколько долгих секунд оцепенела, сидит на месте. Затем тоже бросается к вешалке и выбегает вслед за ним, оглушительно хлопнув дверью. Одна лишь бабка, не произнесшая за все время ни слова, осталась в своем углу на самом краешке стула. И у нее по-прежнему были скорбно поджаты губы, и глядела она на меня с жалостным участием, как все бабки на свете. Лида подбежала к ней, уткнулась в колени. Она гладила ее по голове темной жилистой рукой, а потом вдруг сказала, будто подумала вслух: «Крепко тебе, сынок, на тещу посчастливилась. Ну да ничего, вам не с тещей вековать, а друг с дружкой, авось помиритесь». «Ну что ж, спасибо тебе, дорогой товарищ полковник. Ты настоящий полковник, прямой и резкий, как все солдаты. Жаль, что мне не довелось стать твоим солдатом. Я охотно поучился бы у тебя кое-чему, выдержки, например. Очень мне ее не хватает, выдержки».